от будущего к ретро. Какие же направления кинофантастики, речь у нас пойдет о фильмах западных, наиболее успешно разрабатывались в 70-е годы? Во-первых, это собственно научная фантастика, то есть традиционные проблемы, хорошо знакомые преданным читателям этой литературы, но отныне заполнившие экран: космос, роботы и тому подобные старые испытанные лошадки научной фантастики. В англоязычной литературе ей соответствует специальный термин «hardcore» или «твердая научная фантастика». Мне лично самым пока интересным примером подобного рода представляется лента режиссера Ридли Скотта «Чужой», 1979 год. Фильм поставлен с предельным реализмом, нарочитой заземленностью деталей. Сюжет сводится к нехитрой и отнюдь не новой истории об инопланетном чудовище, проникшем на борт земного звездолета и планомерно пожирающем весь экипаж. Однако главное в фильме не сюжетные перипетии, снятые, впрочем, весьма захватывающе, а скорее общий дух, настроение, поднимающее картину над уровнем средних, да нельзя трафаретных приключенческих боевиков. «Среди звезд нас ждет неизвестное». Крылатую фразу Станислава Лема можно поставить эпиграфом к «Чужому». Ведь герой, точнее злодей фильма, по сути, никакой не злодей. Он просто чужой. Несчастный инопланетный младенец, вылупившийся на свет в чужеродном, страшном для него мире земного космического корабля. И движет его поступками, представляется мне, не врожденное, а в традиционной фантастике часто и совершенно иррациональная жестокость, не жажда крови, простые страх и голод. И еще эволюцией выработанное совершенство в выживании. В чем постановщики фильма постарались на совесть, так это в отработке мельчайших деталей, в целостном продумывании всей ситуации, а такое комплексное мышление и отличает работу настоящего научного фантаста. Звездный грузовик «Ностромо» ничем не напоминает своих многочисленных собратьев из иных научно-фантастических лент, выдранных до блеска без единой царапины на корпусе, точно океанских лайнеров, только что спущенных со стапелей на воду. «Ностромо» уныл, сумрачные и темные его коридоры и отсеки, словно специально предназначенные для того, чтобы скрывать в своей тени инопланетных монстров. Приемы готического кино с его обязательным дух захватывающими темными и пустынными замками и часовнями. Не совсем так. Просто постановщикам пришло в голову то, что пропустили их коллеги. Действительно, зачем космическому грузовику, который ведут автоматы, экипаж основное время пребывает в анабиозе, внутренняя иллюминация? Все в корабле функционально, а следовательно, достоверно. Но «Чужой» во многих отношениях фильм выдающийся. В большинстве же космических фантастических лент звездолеты надраены, как традиционные русские самовары из меди. Звезды несутся прямо на зрителя, хотя любой маломальски разбирающийся в физике человек способен понять, что быть такого не может. И грохот от взрывов космических кораблей не уступает по громкости канонаде военных фильмов. Другим важным и перспективным направлением современной кинофантастики стала социальная утопия, а чаще ее оборотная сторона, второе лицо Януса, антиутопия. Казалось бы, чего проще? Нет нужды строить дорогостоящие декорации, поставленные цели можно добиться за счет сравнительно экономных приемов. Экранная утопия-антиутопия допускает большую меру условности, но и в большей степени зависит от качества литературного первоисточника. Это кинематограф идеи, а не зрительного образа. Потому-то наиболее значительные ленты в этом субжанре «Зеленый Сойленд», 1973 год Ричарда Флейшера, «Заводной апельсин», 1971 год Стэнли Кубрика, «Десятая жертва», 1966 год, Элиа Петри. Основой имели значительные же произведения мировой фантастики, соответственно, романы Гарри Гаррисона, Энтони Берджеса и Роберта Шекли. Экранных антиутопий уже отснято немало. Значительно реже постановщики обращаются к такой ипостаси научной фантастики, как фантастическая сатира. Можно указать два ярких примера, решенных в фантасмагорическом черно-юмористическом стиле. Это уже упоминавшийся «Доктор Стрейнджлав» Кубрика и остроумный гротеск выдающегося американского актера и режиссера Вуди Аллена «Спящий», 1973 год. Самой полноводной струей в потоке современной западной, в основном американской, кинофантастики стала в 70-е годы, без сомнения, ретрофантастика. С одной стороны, это новое кинопрочтение старых фантастических произведений, а с другой – новое научно-фантастическое прочтение старых и не очень старых приемов и тем реалистического кинематографа. Мода на ретро в американской культуре последних десятилетий вполне объяснима в контексте жесточайших социально-экономических потрясений 60-70-х годов. Когда действительность ужасна, непостижима и угрожает самому существованию человека, бегство, воображаемое тихое и мирное прошлое, в сознании многих всегда было и остается лучшей панацеей против футуршока. Кино не могло не уловить общее настроение своей аудитории и повалила лавина вторых серий «Кинг-Конг 2», «Супермен 2», «Флэш Гордон 2», «Бак Роджерс в 25 веке» и им подобных старых, частью позабытых, научно-фантастических комиксов и, в частности, их ранних киноверсий, многим из которых минуло полвека. Причем абсурдность и предельная трафаретность этих примеров невзыскательного чтива для подростков теперь, с помощью сверхсовременной техники съемок, приобрели даже оттенок внешней респектабельности. Технические возможности современного кинематографа, компьютерная техника при съемках космических батальных сцен, виртуозно разработанная техника грима и изготовления почти живых масок, целые конструкторские бюро, специализирующиеся на создании макетов машинерии будущего и прочее, необычайно высоки. И от соблазна хоть краем глаза увидеть будущее, достоверное и реальное, не сможет устоять даже искушенный взрослый, как бы наивно ни выглядели сопровождающие этот киноаттракцион сюжеты. В погоне за все новыми и новыми аттракционами постановщики научно-фантастических коммерческих лент активно используют подсказки предшественников. Так, полюбившаяся зрителям еще с 30-х годов гигантская горилла «Кинг-Конг» не только вдохновила постановщиков второй серии, значительно более современной, но и, видимо, подтолкнула мысль и авторов серии фильмов, начатой экранизацией известного романа Пьера Буля «Планета обезьян». И если первый фильм серии, снятый в 1968 году режиссером Франклином Шафнером, сохранил, по крайней мере в общих чертах, социально-критическую, сатирическую направленность литературного первоисточника, то последовавшие продолжения превратились, по сути, в знакомую нам коммерческую разработку жилы. Ею, этой золотоносной идеей, в данном случае оказалась обезьяна-маска, из которой без зазрения совести принялись выжимать все, что могли. И все-таки ретро-фантастика принесла на гребне коммерческого успеха свой собственный шедевр, перевернувший все бытовавшие представления о технических возможностях кинематографа. Речь идет о фильме Джорджа Лукаса «Звездные войны». Лукас – режиссер серьезный, и, несмотря на кажущуюся наивную бездумность его картины, поставлена она по-своему серьезно. Только вот ставил режиссер не научно-фантастическую ленту о далеком будущем, не фильм предвидения, а самую настоящую киносказку. Справедливо уразумев, что даже для современного мальчишки, а тем более взрослого, следует чуть-чуть переодеть героев и слегка отреставрировать старые замки. Критики, обвинявшие Лукаса в пессимистических взглядах на будущее, в котором, где по-прежнему все напропалую воюют или, в лучшем случае, торгуют, просто не поняли замысла постановщика. не обратили внимания на одну существенную деталь – фразу, вынесенную в эпиграф, возникающую на экране еще до первоначальных титров. Давным-давно, в очень далекой галактике. Есть в «Звездных войнах» и прекрасная принцесса, которую держит в заточении в заколдованном замке злой волшебник. Присутствует, разумеется, и традиционный Джонушка-дурачок, смело выходящий на смертный бой со злодеем. И, наконец, добрый волшебник, помогающий нашему герою. В финале добро, естественно, побеждает, впрочем, не совсем, оставив материал постановщикам следующих неизбежных серий. Дерутся в фильме действительно много и разнообразно, на лазерных мечах и на аннигиляторах-бластерах, используя легкие космические истребители и невообразимых размеров звездные крейсеры. Наконец, появляется целая искусственная планета-база, способная разнести на атомы планету естественную. Однако стоит задуматься вот над чем. И в «Трех мушкетерах» дрались отчаянно, и трупов хватало. Однако кому, интересно, придет в голову обвинять Александра Дюма в пропаганде насилия? Звездные битвы с максимальной визуальной достоверностью, показанные на экране Лукасом, это все-таки из разряда мальчишеских драк на деревянных палках-мечах. Драк понарошку, где падают замертво по уговору, и добро всегда побеждает. Со своей сверхзадачей воздвигнуть своеобразный кинопамятник детству, детству собственному и научной фантастике, когда весь этот балаган воспринимался абсолютно серьезно, Джордж Лукас справился отлично. Успеху фильма в немалой степени способствовала и определенная отстраненность режиссера от своего детища. Отстраненность, местами переходящая в неприкрытую иронию по отношению ко всему происходящему. Интересно, что первую же пресс-конференцию Лукас открыл многое объясняющей фразой. «И я, и мои друзья прекрасно осведомлены о том, что в космосе взрывы происходят бесшумно». А теперь ваши вопросы, господа. Но все хорошо, что хорошо в меру. А у фильма Лукаса, повторяю, продолжения должны были последовать с роковой неизбежностью. Видимо, режиссер рано понял, какого джина выпустил на волю. Единственное, что он сделал, это объявил грандиозную программу дальнейшей разработки месторождения, суперсерия из 9 фильмов по фильму каждый третий год с тем расчетом, чтобы символически завершить этот беспрецедентный киномарафон к 2001 году. А сам устранился, оставив за собой только общее руководство всей этой деятельностью. Серия, кстати, так и осталась неосуществленной. Все свелось к скромной трилогии. Следующий фильм «Ответный удар империи» 1980 год по уровню трюков оставил далеко позади серию первую, а еще спустя 3 года последовала завершающая пока лента «Возвращение джедая». И стало ясно даже самым ярким поклонникам Лукаса, ничего нельзя эксплуатировать сверх меры. Нет, постановочная фантазия не иссякла. Да и техника съемок неуклонно совершенствовалась, даже на кое-какие сюжетные находки следовало бы обратить внимание, но игра есть игра, она утомляет и требует новой какой-нибудь. Простое количественное накопление – звездолеты все больше и совершеннее, чудовищ все больше и все более уродливых, уникальных трюков с использованием наиновейшей аппаратуры, тоже перевыполнение плана, все это нового качества, увы, не дало. Видимо, прежде других это понял сам Лукас, хотя по кассовым сборам никакого спада не намечалось, скорее наоборот, закрывший серию и надолго замолчавший как режиссер. Еще незавиднее была творческая судьба тех постановщиков, которые слепо переняли опыт «Звездных войн», будь то фильм Глеба Ларсена «Звездный крейсер «Галактика», или совсем уж откровенная калька с фильма Лукаса «Японское послание из космоса». В них, кроме технического совершенства, не осталось практически ничего. Одна занятная деталь. Лихой космический контрабандист Хан Соло из «Звездных войн» уютно чувствует себя в кресле пилота звездолета, однако не расстается с ковбойским поясом, к которому так и просятся открытые кобуры шестизарядного кольта. Кобура есть, но в нее вкладывается ручной бластер. Но это не вызывает в зрителях протеста. Незримо присутствующий за кадром Лукас в этих эпизодах откровенно улыбается. А вот полковник Кейн из фильма Глена Ларсона, эдакий бравый вояка времен американской войны за независимость, во френче с серебряным позументом и неизменным стеком в руке, увы, подан без тени иронии, что вызывает иронию, но уже в зрительном зале. Отработанные киномотивы вообще оказались для постановщиков современных научно-фантастических лент сущим кладом. Нет нужды ломать голову над сценарием, прорабатывать отдельные сцены и эпизоды. Все это уже апробировано предшественниками. Все проблемы отныне сводятся к выбору подходящего гардероба и постройке макетов. Японцы, например, в фильме «Провал во времени» 1980 год режиссер Косен Сайто вторично оживили самурайский боевик, сообразив столкнуть средневековую военную хитрость с современными солдатами, которые вместе с танком, катером и вертолетом, не говоря уж о гранатах, автоматах и пулеметах, неведомо каким образом очутились в XVI веке. Другой достаточно подробно разработанный сюжет, спортивный, почти без изменений перенесен в будущее в фильме «Роллербол» 1975 год известного американского режиссера Нормана Джуиссона. Правда, Джуиссон пытается добавить в традиционный спортивный боевик талику социального критицизма, рассказав трагическую историю гладиаторов будущего. Однако фантастичность фильму придает не сюжетная канва и не психологические коллизии, ничем не отличающиеся от тех, что развиты в любом фильме о боксерах или автогонщиках, а сама выдуманная и тщательно воплощенная на экране игра будущего – «Роллербол». Незабытый вестерн. В 1973 году популярный писатель Майкл Крайтон, автор нашумевшего научно-фантастического бестселлера «Штамм Андромеда», удачно дебютировал как режиссер научно-фантастического фильма «Мир Дикого Запада», где удачно совместил два испытанных магнита читательской популярности – вестерн и фантастику. Популярнейший киноактер, который на сей раз даже не снял привычной ковбойской одежды, Юл Бриннер, предстает в необычной для себя роли робота-ковбоя. Ибо разыгранный на экране сюжет представляет собой кукольный театр, имитацию жизни Дикого Запада, где загримированные роботы среди декораций, как в кино, ублажают праздных туристов. В этой картине, фактически полной и беспощадно обнаженной демифологизации вестерна, удачно сочетается реальное и фантастическое. Причем Крайтону счастливо удалось избежать соблазнов научно-фантастической экзотики. В результате он так и не перешагнул черты, за которой искусство превращается в шоу, а мысль в этой самой экзотике тонет без следа. По-видимому, и ретро-фантастика в талантливых руках способна заиграть по-настоящему. Тем не менее, удачи в этом суп-жанре, как и во всей кинофантастике, исчисляются на сегодняшний день единицами. К таким удачам относятся и два последних научно-фантастических фильма Стивена Спилберга «Тесные контакты третьего рода» и «Э.Т. Инопланетянин». Спилберг – один из самых одаренных молодых американских кинорежиссеров, в своем творчестве постоянно экспериментировал на грани фантастики. Его дебют, фильм «Дуэль» 1971 год, в котором зритель с неослабевающим вниманием следит за совершенно фантастическим по духу поединком двух автомобилей. Уже в этой первой картине Спилберг формулирует тему своего последующего творчества «Встреча с неизвестным». А какая другая тема лучше подходит к научной фантастике? Но если в дуэли и последовавшем за ней кассовом рекордсмене челюстях встреча с неизвестным таит в себе угрозу и само оно олицетворяется механическим, загадочный бензовоз в дуэли, или естественным, гигантская акула в челюстях, чудовищем, то в «Тесных контактах третьего вида» 1977 год все наоборот. В этом фильме неизвестное принимает образ инопланетян, спускающихся на Землю в гигантском космическом корабле, равного которому пока не было в кинофантастике, и несущих людям не меч, а мир. Библейские параллели в фильме налицо, в частности, мессианская идея, нисходящая с небес благодати. Причем нисходящий только на избранных. Встречают пришельцев в Америке, и на комбинезонах первой партии исследователей, которые должны отправиться в космос на корабле пришельцев, отчетливо изображен американский флаг. Однако не заметить знаменательный сдвиг в исходных установках американской кинофантастики, контакт с неизвестным – это не обязательно контакт со злом, было бы несправедливо. Идея космического миротворчества, а очевидно, что все космическое в произведениях кинофантастики – лишь отражение земного, достигла своего высшего выражения в последнем фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин», 1982 год. Но это уже пошли 80-е годы, годы триумфа и нараставших проблем в американском фантастическом кино, и разговор об этих годах пойдет особый.